Как-то странно менять местами пол, потолок и стены. Секунды длятся часами, день, ночь и никакой смены. Одежду о лилейке гудел по крышам. ходили по грибы, распали свой, искали грибников.